За несколько дней до своей таинственной гибели Аменхотеп был на торжественной службе в честь ненавистного ему бога Амона, которого он хотел свалить постепенно исподволь руками молодых жрецов. Не смог. Свалили его. Сын его, бронзово-кожий, худенький, с тяжелой челюстью на длинном губастом лице, Аменхотеп IV, не был поначалу страшен жрецам. Слишком молод, плохой наездник, не любит церемоний, на которых они, его истинные владыки, обязаны оказывать ему знаки рабской преданности, сторонится застолья и женщин, проводит все время с громадноглазой женой Нефертити, ходит по городу в одежде воина, ну не в дома военачальников и аристократов, а в пыльные мастерские скульпторов и художников, в маленькие лачуги беспутных поэтов, лишенных связи и богатства. Что ж такого бояться-то? Такого славить надо и поклоняться ему, ибо знак остается знаком, пустым символом. Он удобен, он в руках, его можно поворачивать, им можно управлять. Так было полгода. Аменхотеп, сын Аменхотепа, нашел друзей не во дворцах аристократов или в храмах жрецов. Он привел в свою резиденцию единомышленников, художников с сильными мускулами, ибо они держали в руках молотки, которые тяжелее дротиков, поэтов, которые так яростно дрались друг с другом, доказывая преимущество своей рифмы не только словом, но и оплеухой, что плечи их были налиты неизрасходованной силой. Окружив себя этими людьми, которые казались жрецам неопасными, Аменхотеп провозгласил: «Отныне наша земля будет жить по законам Маат, истины. Она одна для всех, она от солнца, а я единственный его пророк на земле». Военный переворот был невозможен. Армия, по заветам Амона, оккупировала завоеванные области. Легионы, которые квартировали в столице, были составлены из братьев тех, кто теперь жил и спал вместе с фараоном в его резиденции. Простолюдины сделали с защитой фараона его опорой. Жрецы затаились. Те дискуссии, которые верховные провели с молодым сыном солнца, оказались бесплодными. «За попытку бунта я буду казнить», — сказал Аменхотеп сын Аменхотепа. «Я не повторю ошибки отца. Ваше спасение в послушании». Он приказал скульпторам изваять свое изображение, соотнося творчество с доктриной истины. Его изваяли. Нескладная фигура, простое, не царственное лицо, слабый человек, совсем не фараон. Скульпторы не спали всю ночь. По прежним временам их должны были казнить за такое. Фараон осмотрел свое изваяние и бросил к ногам их кошель с золотом. На завтра скульптура была выставлена на центральной площади Фиб. Жрецы возроптали. Фараон не может быть изображен слабым и тщедушным человеком. В храмах были оглашены послания верховных жрецов, которые называли свершившееся святотатством. Аменхотеп приказал арестовать 20 старейших и казнил их у подножия своего изваяния. Старые храмы были закрыты повсеместно. Лик Амона был разрушен. Иероглифы с его именем вырубались. Ведь если зачеркнуть имя, носивший его исчезнет. Разве не так учили древние египтяне? Все очень просто. Надо спрятать, разрушить, зачеркнуть, приказать забыть. Забудут. Началась реформация. Аменхотеп изменил свое имя. Отныне он приказал именовать себя Эхнатоном, угодным солнцу. Хватит бога Амона. Разве солнечный диск не выше и не значимее? Разве маленькие солнечные диски, которые опускаются у небосклона и замирают, и смотрят на землю, не есть посланцы неба, которому должны служить все? Разве он, принявший на руках отца солнечное помазание, не сын солнца и слуга его? Эхнатон нагрузил караван судов, камень, рабы-молотки, художники и отправился по Нилу, и нашел место, и остановился там, и воздвиг новый город